Мартин застыл, с удивлением и недоверием глядя на правую руку Моргана, сжимающую рукоять ножа, единственную часть оружия, все еще остающуюся на поверхности. В груди нарастало давление. Осознание произошедшего приходило медленно, но с каждой секундой все сильнее накатывала боль. Тело Мартина задрожало, из груди вырвался сдавленный неясный звук. Мужчина попытался вдохнуть, но, казалось, в легкие вливают раскаленный жидкий металл. Мартин закашлялся, на губах выступила кровь. Эмиль тяжело дышал, смотря в глаза своей жертве. «Прости», — покачав головой, произнес он, — «но я не мог иначе. У тебя есть то, что мне нужно, и я не могу забрать это, сохранив тебе жизнь. Скажу одно, там, на платформе, тебя могли убивать медленнее, а я сделал это быстро». С этими словами беглец-одиночка резко дернул рукоять ножа и вырвал оружие из груди Мартина. Кровь потоком хлынула на ладони убийцы, и он приложил руки к ране, будто пытался зажать ее. Рот Мартина раскрылся в немом крике. Он с ужасом осознал, что не может издать даже стон. Его руки потянулись к ране, но наткнулись на ладони Эмиля. Все они были залиты кровью, вид которой испугал Мартина меньше, чем ее количество. Так много крови, разве может быть столько крови? Глаза Мартина расширились. Казалось, холодная смерть уже обнимает его и ждет лишь, когда и он распахнет ей свои объятия. Мартин смотрел на Моргана, пытаясь понять, за что беглец так поступил с ним. Если он хотел его смерти, то зачем спас? Что же такое ему могло быть нужно, раз это можно отнять, только забрав жизнь? За что? С булькающим звуком произнес умирающий, вновь зайдясь в кровавым кашлем. Эмиль неожиданно заботливо положил омытую кровью руку на щеку своей жертвы и заговорил мягким убаюкивающим голосом. «Не разговаривай, Мартин. Успокойся и постарайся расслабиться. Скоро все закончится, и тебе больше не придется испытывать ужасы этого мира. В какой-то степени я даже делаю тебе одолжение. Не сопротивляйся смерти. Отпусти свой потенциал». Мартин совершенно не понял последние слова Эмиля. Они звучали будто издалека. Вокруг убийцы словно начал роиться призрачный свет, и, похоже, Морган чувствовал это. Он прикрыл глаза, вбирая в себя это сияние. Перед глазами Мартина темнело. Он чувствовал, что жизнь уходит из него. С каждой секунды оставалось все меньше боли. Мужчина закрыл глаза, устремляясь в ласковые объятия забвения. Сабина вскочила, резко втянув воздух. Она едва успела вернуться в свое тело, когда поле доступа начало слабеть. Еще немного, и поток поглотил бы ее без остатка. Молодая женщина села на высокой кушетке, приложив руку ко лбу. Голова кружилась, во рту пересохла. Медиум посмотрела на время и с горечью поняла, что по графику пить сгущенную воду нужно только через полчаса. Стараясь отвлечься от жажды, Сабина погрузилась в воспоминания о том, что увидела в вихре. Несмотря на весьма непродолжительное время, в течение которого она наблюдала за прототипом Эмиля, молодая женщина развеяла свои сомнения. Этот юноша действительно был путешественником, притом сильным. Сабина не представляла себе, как это технически возможно, однако факт оставался фактом. И пусть полученная информация оставляла после себя множество вопросов, молодая женщина сумела для себя кое-что объяснить. Как минимум, то, почему этот юноша свободно перемещается в теле оригинала. Похоже, когда Эмиль совершает прыжок в реальность своего прототипа, в вихре срабатывает некий механизм перемены мест и путешественники находятся в равных условиях. У Сабины не было ни одной маломальски правдоподобной теории, каким образом Моргану удалось сотворить себе подобную ячейку. Поначалу медиум была уверена, что Эмиль попросту подчинил себе чужой прототип, хотя технически молодая женщина не представляла себе, как это осуществить. Однако, поглядев на юношу, которого в той реальности называли Макс, Сабина убедилась. У него с Эмилем прочная связь, напоминающая нити, протягивающиеся между путешественниками и медиумами во время сеанса, только во много крат прочнее. И при этом у Макса имелся огромный потенциал. Не оставалось сомнений. Этот юноша от рождения с формальной точки зрения не был прототипом. Он был полноправным путешественником, если даже не мастером, однако при этом имел оригинал. Это сочетание казалось Сабине неправильным, даже противоестественным. Всю свою жизнь она привыкла делить людей в соответствии с теорией вихря, который приписывал каждому определенную категорию. Прототип – обыкновенный человек, медиум, путешественник, мастер. Можно было сочетать в себе два варианта. К примеру, быть одновременно медиумом и путешественником. Но чтобы мастером и прототипом одновременно. Сабина покачала головой, одна мысль об этом казалась ей дикостью, и все же глупо было отрицать очевидное. Юноша по имени Макс сочетал в себе две противоречащих друг другу категории. Как же он был создан? Неужели Эмилю каким-то образом удалось осуществить мифическое действие под названием «Акт творения»? В Красном мире сохранились лишь призрачные упоминания об этой легенде, будто бы некое существо совершило акт творения и создало все живущее во Вселенной. Сабина боялась вообразить, каким потенциалом должно было обладать это существо, что оно собой представляло и куда потом исчезло. Медиумы полагали, что обитаемые миры родились из энергетического всплеска внутри потока, и никакого создателя у Вселенной не было. Только вихрь, бесконечный и всеобъемлющий, способен наделять живые существа потенциалом. А, значит, и жизнь родилась лишь посредством его. Много лет Сабина придерживалась этой теории, однако сейчас была готова уверовать в старую легенду, потому что наглядно видела. Пусть не в масштабах Вселенной, но нечто подобное все же возможно. Молодая женщина ужаснулась, подумав, какой же силой должен был обладать Морган, и сколько путешественников ему придется убить, чтобы восстановить ее. Сабина сжала кулак и спрыгнула с кушетки на пол. Комната сделала оборот перед глазами и замерла. Молодая женщина устало потерла виски. «У меня никогда в жизни не хватит сил остановить Эмиля», — сокрушенно произнесла она вслух и, вдохнув, добавила, «но, может, у этого юноши хватит». Мысль о том, на что придется пойти прототипу, если он согласится принять участие в этой истории, ужасала Сабину. Но медиум понимала, что выбора нет, иначе последствия будут необратимыми не только для Красного мира, но и для всех других миров, связанных между собой вихрем. Нельзя допустить, чтобы Эмиль осуществил свой безумный план по убийству путешественников и единоличному контролю потока. Если только Макс способен понять масштабы катастрофы, он непременно попытается помочь, в этом у Сабины почему-то не было сомнений. Молодая женщина сжала кулак, мысленно проклиная тот день, когда встретила Эмиля Моргана на своем пути. Вспоминала она и о юноше из другого мира, в глазах которого увидела столько силы и доброты, и почувствовала, как собственная совесть тяжело давит ей на плечи. «Я виновата во всем». Эти мысли не давали медиуму покоя и никогда уже не дадут, но о покое собственной души мечтать было поздно. Настало время расплачиваться за совершенные ошибки. Сабина многое бы отдала, чтобы эта расплата легла лишь на нее одну, но, к сожалению, это не представлялось возможным. Чтобы остановить Эмиля, нужна помощь человека, способного сравниться с ним по силе. Помощь его прототипа. Молодая женщина твердо убедилась, что должна поговорить с Максом снова. А такой шанс непременно представится, когда Эмиль явится на новый сеанс. Пожалуй, впервые Сабина была рада, что беглец-одиночка выполнит свою угрозу. От раздумий медиума отвлек звонок в дверь. У самого входа появилось небольшое голографическое изображение лестничной клетки, на которой стоял Эмиль. Не вглядываясь в детали этого изображения, молодая женщина сорвалась с места и замерла лишь на пороге, стараясь унять бешеный стук сердца. Она боялась вновь смотреть ученику в глаза, причем не только потому, что чувства к этому человеку вновь захлестнут ее, но и потому, что в этот раз медиум не должна была выдать своих истинных намерений. Собравшись с мыслями, Сабина вздохнула, открыла дверь и ужаснулась при виде Эмиля. Весь в крови, болезненно осунувшийся, с покрытым грязью и потом лицом, он являл собой совершенно жуткое зрелище. Сабина ахнула, отступая с порога. «Эмиль, что?» Она осеклась на полуслове. Морган пошатнулся и тяжело рухнул на колени у порога апартаментов медиума. Молодая женщина затравленно посмотрела по сторонам, словно боялась, что кто-то увидит ее ученика в таком состоянии. Оцепенение быстро спало, и Сабина оказалась подле Эмиля, помогая ему подняться. «Тише, милый, тише. Вставай. Вот так. Заходи», — полушепотом приговаривала она, заводя мужчину в коридор. Морган не был похож на самого себя. Сейчас он больше напоминал податливую тряпичную куклу. Сабина прикоснулась к нему и даже через плащ почувствовала, что он весь пытает. Поднырнув под плечо Эмиля, молодая женщина помогла ему добраться до стула и аккуратно опустила ученика на сиденье. «Ничего, ничего», — продолжала шептать она, успокаивая скорее себя, чем Моргана, все будет хорошо. Я помогу тебе, потерпи. Куда тебя ранили? Я осмотрю. Молодая женщина схватила со стола бутылку сгущенной воды и смазала ею попавшееся под руку полотенце, облизнув пересохшие от жажды губы. Мягкими аккуратными движениями она принялась вытирать лицо ученика. «Эмиль, мне нужно знать, куда тебя ранили, чтобы...» «Я не ранен», — хрипло произнес Морган. Рука Сабины замерла в нескольких сантиметрах от его лица. Молодой женщиной завладели противоречивые чувства, разобраться в которых она не сумела. Сделав жадный глоток сгущенной воды и тем самым резко сократив вечернюю дозу, Сабина окинула Моргана ничего не выражающим взглядом и увидела ореол света вокруг него. Света, который ему не принадлежал. Украденный потенциал, похоже, усваивался с трудом. Его было много, но он был плохо совместим с биополем Эмиля. Вот, почему у Моргана жар, его тело пытается принять враждебный потенциал. Медленно, не произнося ни слова, Сабина поднялась и вытянулась перед бывшим учеником во весь рост. Она с трудом сумела найти слова, чтобы заговорить после недолгой паузы. «Ты с ног до головы покрыт чужой кровью», — констатировала молодая женщина, — «ты насмехаешься надо мной, являясь в таком виде». Ярость красной пеленой простерлась у Сабины перед глазами. Эмиль спокойно встретил ее взгляд и неспешно извлек небольшую бутылку из внутреннего кармана плаща. «Я ведь просто обещал, что приду, о моем внешнем виде уговора не было», — ухмыльнулся он, — «вот, возьми». Сабина неуверенно приняла протянутый предмет и изумленно уставилась на Эмиля. Ярость испарилась, словно ее и не было. «Это вода», — кивнул Морган, — «я знал, что ты можешь потратить свою на меня попусту. Потенциал усваивался плохо, и я вполне мог быть не в состоянии говорить с тобой, поэтому принес компенсацию». Молодая женщина бережно сжала бутылку в руках. «Здесь целая дневная норма. Где ты достал ее?» Морган небрежно махнул рукой. «Неважно, Эмиль», — строго качнула головой Сабина. Морган закатил глаза, проведя рукой по грязному взмокшему лбу. «Нашел на станции после налета бандитов. Похоже, ее кто-то выронил. Ты забрал потенциал кого-то из бандитов?» — спросила молодая женщина, тут же отругав себя за звучащую в голосе надежду. Она ненавидела себя за то, что все еще ищет любой способ оправдать Моргана. На лице мужчины заиграла довольная ухмылка. «Я думал, тебя заботит лишь то, что мои жертвы – путешественники». Сабина опустила глаза. «Меня это, безусловно, заботит, если речь идет об охоте на путешественников. Но это не значит, что ты должен стоять, сложа руки, если на тебя нападает бандит. В этом случае не имеет значения, путешественник он или нет, ты должен защищать себя». Эмиль прищурился. «В прошлый раз ты говорила иначе. В прошлый раз я тебе не поверила», — с вызовом вскинув голову, отозвалась медиум. «А теперь, значит, веришь?» — скорее утвердил, чем спросил Морган. Сабина тяжело вздохнула. «Это имеет значение?» — спросила она. Эмиль осклабился, поднимаясь со стула и возвышаясь над молодой женщиной. «С точки зрения твоих правил, не имеет», — покачал головой он. «Спасибо, что напомнила, зачем я здесь. Ты должна отправить меня в вихрь». Сабина сжала в руках бутылку с водой. Сердце ее застучало чаще в предвкушении беседы с прототипом ученика, но молодая женщина напомнила себе, что не должна выдавать своих намерений, а посему не должна соглашаться помогать Эмилю так легко. «Ты хочешь проучить меня, использовать против меня правила медиумов», — фыркнула она. «Я ведь не нужна тебе для прыжка, ты способен перемещаться самостоятельно. И, насколько я знаю, это доставляет тебе куда большее удовольствие». В последние слова Сабина вложила все презрение, на которое только была способна. Морган склонил голову. Перемазанное грязью лицо с грубыми чертами, изуродованное шрамом, выглядело устрашающе. Эмиль прикоснулся рукой к щеке Сабины, и молодая женщина шумно выдохнула. Морган улыбнулся. «Я лишь пытаюсь показать тебе, что в твоих правилах есть брешь. К тому же, ты уже нарушила одно из них, и мне нужно, чтобы ты признала это». Сабина едва заметно вздрогнула, почувствовав, как краска приливает к лицу. «Что ты имеешь в виду? Ты прекрасно знаешь», — небрежно качнул головой Эмиль, — «ты говорила с Максимом, пока он был в моем теле. Но сообщать об этом мне не спешишь». «С Максимом», — недоверчиво нахмурилась Сабина. «Да, с моим прототипом. Это его имя. Молодая женщина отчетливо помнила, что в другом мире юношу называли Макс. Максим звучит похоже, только чуть длиннее. Возможно, это одно и то же имя. Будешь продолжать отрицать. Усмехнулся Морган, выводя медиума из раздумий и убирая руку с ее лица. Молодая женщина опустила взгляд и качнула головой. Не буду. Я действительно обменялась с ним парой слов, но не сразу поняла, что в твоем теле другой человек. Он свободно перемещался в нашем мире, и это пугает меня. Я не хотела бы снова столкнуться с тем, чего не понимаю. Сабина посмотрела прямо в глаза ученику. Несколько секунд Эмиль изучал ее с самодовольной улыбкой на лице, затем кивнул и направился к высокой кушетке. «Страх неизвестности – одна из рамок, которыми ты себя сковываешь», – говорил он на ходу. «Я хочу научить тебя переступать границы, Сабина. Именно поэтому ты сейчас отправишь меня в тело моего прототипа». Молодая женщина сжала кулак, поставив на стол бутылку с водой. Она не спешила приближаться к ученику, скрывая свое желание поскорее поговорить с Максимом. «Зачем тебе это?» – затравленным голосом произнесла медиум. «Ты не понимаешь», – улыбнулся Эмиль, легко взбираясь на кушетку. «Я в любом случае останусь в выигрыше. Если ты поможешь мне, тебе придется переступить через свой страх. Если откажешь, нарушишь правила медиумов и докажешь мою правоту. Опрыгнуть я действительно могу и сам». Сабина сокрушенно вздохнула и с опущенными плечами приблизилась к ученику. «Ты жесток», — с неподдельной болью произнесла она. «Ошибаешься», — качнул головой Эмиль. «Я делаю тебе большое одолжение, просто пока ты не способна понять это». Молодая женщина вздохнула и приблизилась к кушетке. «Так что ты выберешь?» Глаза Моргана горели азартным огнем. Вместо ответа, медиум сконцентрировалась на нитях связи с учеником. Она наклонилась к его лицу и зашептала низким бархатным голосом, коснувшись невидимых нитей связи. «Отправляйся. Когда захочешь вернуться назад, иди на мой голос». На лице Эмиля застыла улыбка, глаза закрылись, тело его расслабилось и умиротворенно замерло на кушетке, но буквально через секунду ученик дернулся и вскочил, пытаясь перевести дух. Крупные капли пота стекали у него по вискам. Сабина не понимала, что происходит. Пусть и враждебный, но потенциал начал работать. Путешественник должен был отправиться по нужному пути, медиум чувствовала нити, но что-то потянуло Моргана назад. «В чем дело?» – спросила Сабина, отступив от кушетки на шаг. «Что-то не так», – взволнованно прошептал Эмиль. Молодая женщина напряженно выпрямилась. «Я тоже это почувствовала. Но что именно? Мой прототип», – неуверенно проговорил Эмиль, качая головой. «Его нет». Сабина недоверчиво нахмурилась. Она ведь только недавно видела Максима в его реальности, куда он мог деться. «Как это нет?» – переспросила молодая женщина. «Хотел бы я знать», – раздраженно произнес Морган, подаваясь вперед. Сабина решительно задержала ученика на месте и окинула его взглядом медиума. «Подожди, не вставай», – строго сказала она, погружаясь в вихрь через его потенциал. «Я посмотрю». Сабина сконцентрировалась и потянула за нити, проложившие ученику путь в другой мир, и с удивлением отметила, что Эмиль прав. Прототипа не было, он просто исчез из своей реальности или из своего времени, трудно было утверждать наверняка, но в заданной точке потока он больше не находился. Медиум ошеломленно покачала головой, посмотрев на Моргана. Эмиль почувствовал, как она проследила путь внутри вихря, и уже знал, что именно молодая женщина для себя выяснила. В его глазах застыло смятение в смеси с благоговением. Не сговариваясь, они с Сабиной пришли к одному и тому же выводу. Он прыгнул. Глава 3. Прогрессия. Настя плотно обхватила руками кружку с горячим кофе, намеренно дожидаясь, когда ладони начнет неприятно обжигать. Девушка надеялась, что это поможет ей хоть немного обуздать состояние нарастающей тревоги, перманентно преследующее ее на протяжении нескольких недель. Поначалу она не обращала на это странное чувство внимания, отождествляла его с волнением перед предстоящей сессией. Однако вскоре необъяснимый страх начал накатывать волнами, и девушка всерьез задумалась о причине своих переживаний. Времени до экзаменов оставалось предостаточно, в своей подготовке Настя не сомневалась, поэтому мысль о волнении перед сессией пришлось отбросить. Что же тогда? Раздумьем помешало сильное жжение в руках, и Настя, зашипев, шумно поставила кружку на стол, едва не расплескав горячий напиток. Тревожное ощущение, вопреки надеждам, никуда не делась, и девушка тяжело вздохнула, устало потерев руками лицо. «Что же со мной происходит? Чего я так боюсь?» Ответ мелькал буквально перед глазами, но ускользал, стоило Насте попытаться на нем сосредоточиться. Девушка просто предчувствовала приближение чего-то нехорошего, некой страшной беды едва ли не глобального характера. Собственные мысли выводили Настю из себя, она злилась, что не может обуздать эмоции, хотя всегда славилась хорошей выдержкой и ясным умом. Сколько себя помнила, девушка всегда могла справиться со своими страхами, смело встречая их лицом к лицу. Однако сейчас эта методика не работала, Настя не понимала даже сути собственного страха. Рука девушки непроизвольно потянулась к мобильному телефону. Нужно было поговорить с кем-нибудь, рассказать о своих беспричинных переживаниях, поделиться. Пальцы быстро пробежали по клавишам, набирая номер Кати Самойловой. Настя, нахмурившись, поднесла телефон к уху, но сбросила вызов, не дождавшись и первого гудка. Нет, это не то. Настя не сомневалась, что подруга и выслушает ее, и попытается успокоить. Однако внутренний голос подсказывал, что Катя не сумеет понять ее тревогу, а нужен был кто-то, кто бы понял. Насте нужен был Максим. При одной лишь мысли о друге тревога заставила девушку испуганно сжаться. Настя изумленно распахнула глаза, понимая, что только что нашла причину своих переживаний. Максим Артемьев. Стоило подумать о нем, как ощущение надвигающейся беды накатывало разрушительной волной. «Черт!» – прошипела Настя, сжимая в руках мобильный телефон. Пальцы так и тянулись набрать номер друга, но девушка не решалась это сделать. Она не представляла, что скажет, когда Максим поднимет трубку. «Привет, Макс. Я тут усиленно боюсь за тебя уже несколько недель. Не хочешь помочь мне разобраться, какого дьявола я это делаю?» С чувством юмора у друга, конечно, все отлично, но вряд ли он оценит подобную заботу и верно ее истолкует. Максим ведь ненавидит, когда о нем излишне заботится. Настя вдруг почувствовала себя беззащитной и одинокой. Она тоскливо подтянула к себе колени, сидя в кухне на угловом диване, и пожалела, что в квартире больше никого нет. Сейчас девушка искренне досадовала, что родители уехали в отпуск и оставили дочь одну. Обычно Насте нравилось оставаться дома за старшую, но сейчас ей искренне хотелось чьего-то присутствия, заботы, поддержки. Просидев в бездействии несколько минут, Настя горячо разозлилась на себя и попыталась собраться с мыслями. Она решительно опустила ноги на пол и уверенно сжала телефон, попутно сделав глоток горячего кофе. «А знаешь, Макс, надоело», — вслух произнесла она, набирая номер друга, — «можешь не любить заботу, сколько тебе влезет, но я должна разобраться, что со мной происходит. Ты мой друг, поэтому потерпишь мою паранойю, не переломишься». С жаром произнеся эти слова в воздух, Настя раздраженно нажала кнопку вызова и приложила телефон к уху. Сердце ее колотилось, как после долгого бега. В квартире было жарко, но Настю бил нервный озноб, и даже теплый спортивный костюм не согревал ее. Соединение устанавливалось долго, даже неестественно долго. Настя закусила губу, чувствуя, как ее решимость стремительно рассеивается. Девушка задумалась, не сбросить ли, пока не поздно. Раздумья ее прервал короткий механический треск на том конце провода, после чего записанный голос равнодушно произнес: «Неправильно набран номер». Эти три слова заставили Настю вздрогнуть. Девушка резко отдернула телефон от уха, словно он ударил ее током, и неуверенно покосилась на дисплей. «Возможно, я ошиблась номером». На экране высвечивалось имя из адресной книги. «Максим. Институт». Так девушка записала друга в телефон в первый день знакомства. Номер был набран верно. Настя поспешила нажать кнопку сброса, пока записанный голос не прозвучал снова. «Ерунда какая-то», — буркнула девушка, стараясь унять вновь разбушевавшуюся тревогу. «Так, без паники. Подумаешь, неполадки на линии. Первый раз, что ли? У них в Пушкино связь вообще плохо работает». Логичные доводы подействовали успокаивающе. Настя вздохнула и набрала номер снова. На этот раз она решила вызвать контакт из адресной книги, а не набирать цифры на память. Соединение снова устанавливалось долго. 5 секунд, 10, слишком долго. Девушка почувствовала неладное за пару мгновений до того, как молчание в трубке оборвалось короткими гудками. «Соединение прервано». «Да чтоб тебя!» — воскликнула Настя, шумно ударив кулаком по столу. Снова усевшись в угол, она пожевала губу, машинально сделала глоток остывающего кофе и снова решила позвонить Максиму. Третий раз, для верности. Возможно, друг сейчас попросту гуляет где-то, где телефон теряет сеть. На этот раз Настя включила громкую связь и стала смотреть на экран мобильного, словно следила, чтобы аппарат не начал жульничать. На дисплее отобразилось сообщение. Устанавливается соединение. Девушка задержала дыхание, вновь ожидая коротких гудков или слов. Неправильно набран номер, однако на этот раз услышала совершенно другой ответ. Набранный вами номер не существует. Настя ахнула и поспешила нажать кнопку сброса. Сердце снова пустилось вскачь, и девушка отложила телефон, смотря на него, как на предателя. Что же творится? Что у Максима с телефоном? Черт возьми! Тревога, которую Настя надеялась развеять разговором с другом, теперь полностью взяла над ней верх. Раньше она, скорее всего, просто перезвонила бы позже и не стала беспокоиться без причины, но сейчас девушка не находила себе места от волнения и уже не пыталась обуздать эмоции. Вскочив с дивана, Настя опрометью побежала в свою комнату, попутно включая свет во всей квартире, и кинулась к компьютеру. Она слышала когда-то о некой программе, позволяющей найти человека, зная его номер телефона. Именно этот запрос Настя ввела в поисковую систему после загрузки компьютера, которая, казалось, длилась бесконечно долго. Второй же ссылкой высветилась программа «Пеленгатор GSM». Вспомнив название, девушка поспешила загрузить нужное приложение на свой мобильный. Пока программа устанавливалась, Настя ощутила болезненный укол совести. «Что же ты делаешь? Нельзя же вот так вмешиваться в чужую жизнь». Но девушка отметала доводы здравого смысла. Она чувствовала, что друг попал в неприятности, и предпочитала, скорее, выставить себя глупо, чем послушаться здравого смысла и, возможно, оставить Максима в беде. Когда установка была завершена, девушка дрожащими пальцами ввела в окно поиска заученный наизусть номер друга, обещая себе, что поступает подобным образом первый и последний раз. Программа заработала, на экране телефона появилось сообщение. Выполняется поиск. Пожалуйста, подождите. Настя затаила дыхание. Результат появился через несколько бесконечно долгих секунд, и он заставил девушку ахнуть. Сердце ёкнуло. На экране появилось сообщение «Не найдено». «Господи, как же это?» – прошептала Настя, чувствуя, как по ее спине поднимается холодок. Искомого номера не существовало, он никем не использовался. Максима не просто не было в зоне доступа сети. Если верить программе, его не было нигде. Боль, словно от резкого столкновения с чем-то тяжелым, пронзила тело Максима, заставив его остановиться и охнуть от неожиданности. Сделав два лихорадочных вдоха, юноша тут же поднял глаза и осмотрелся, ожидая увидеть вокруг красную выжженную пустошь. Обычно странная резкая боль, напоминающая удар с разбега о кирпичную стену, предшествовала перемещению в тело человека по имени Эмиль. Однако на этот раз окружающий мир не изменил очертаний. Максим ощутил легкое разочарование. После слов Димы он был бы даже рад вновь оказаться в мире с красным небом, дабы убедиться в собственной правоте и заставить здравый смысл принять поражение. Что бы кто ни говорил, какие бы логичные доводы ни приводил, эти перемещения были реальностью, пусть объяснить их природу и не представлялось возможным. Та женщина, Сабина, она была настоящей, она разговаривала с Максимом и понимала, что именно происходит и почему юноша меняется местами с неким человеком по имени Эмиль. Но Сабина не успела ничего объяснить. Обмен телами закончился так же внезапно, как и начался. Максим искренне надеялся встретить ту женщину снова и как следует разузнать, что именно с ним происходит. Но, видимо, с исполнением этого желания придется подождать. Боль окончательно утихла, и юноша глубоко вздохнул, успокаиваясь и понимая, что вечер, похоже, пройдет без приключений. Что ж, тоже неплохо для разнообразия, внутренне усмехнулся Максим, с удовольствием вдыхая легкие ароматы весенней природы. Он любил запах весны, напоминавший о пробуждении, о новой жизни и... Максим вздрогнул, словно его окатили ушатом холодной воды. Он вдруг понял, что ошибся, предположив, что мир вокруг остался прежним. Это было не так, изменился запах. Юноша всегда отмечал для себя, что у каждого времени года есть свой неповторимый аромат, и сейчас в воздухе витал отчетливый запах весны, хотя на дворе стояла середина осени. Вокруг никого не было, и Максим позволил себе рассуждать вслух. Звук собственного голоса действовал на него успокаивающе и не позволял поддаться страху. «Так, спокойно, без паники. Я хотя бы остался в своем мире, а это уже кое-что. Только вот когда я сейчас нахожусь». Взгляд Максима бегло пробежал по знакомой местности в поисках любого ориентира, который помог бы ему определить, в каком именно промежутке времени он оказался. Прошлая весна. Или, может, будущее. Или разница составляет больше года. Теперь мысль о перемещении во времени и пространстве не казалась юноше такой безумной. Возможно, на деле принятие своих обманчивых ощущений за истинные, только ухудшало его психическое состояние, но Максим от чего-то решил, что терять ему нечего. Если это сумасшествие, то оно, так или иначе, захватит его, раз уж принялось за дело так стремительно. Взгляд Максима замер на небольшом складском помещении, стоящем по левую руку метрах в 30. Это место много лет было заброшено, старый склад снесли, когда юноша заканчивал 9 класс. Вот и предположительная точка отсчета. У Максима волосы на затылке едва не встали дыбом от осознания, что он мог переместиться минимум на 5 лет назад, а может, и больше. Вот так приплыли. Рассеянно пробормотал Максим, озираясь по сторонам. Подтвердив свою догадку о перемещении во времени, он не мог представить себе, как быть дальше. Ждать, когда что-то утянет его обратно. А ведь не исключена вероятность, что обратного перемещения не будет. Продолжить путь. Но куда идти? Вряд ли его родители ждут посланца из будущего. Максим нервно усмехнулся, представив, как звонит в дверь и с порога сообщает. «Мам, пап, я явился из далекого 2010 года и спешу сообщить, что понятия не имею, зачем явился, но это мой дом, и я буду с вами жить. Возможно, недолго, потому что могу внезапно переместиться обратно в будущее. Я это не контролирую, но вы меня все равно покормите, что ли, на дорожку». Юноша хохотнул и покачал головой, понимая, что домой ему возвращаться однозначно нельзя. Значит, остается только ждать обратного перемещения и надеяться, что оно все же состоится. По небогатому опыту обмена телами с неким Эмилем, Максим знал, что обыкновенно эти перемещения длятся недолго. Но на этот раз юноша остался в собственном теле, и это заставляло его невольно задумываться, что теперь обстоятельства немного отличны от предыдущих. В отдалении послышался тихий свист, и Максим отчего-то решил поскорее сойти с дороги и скрыться с глаз прохожего. Любой писатель-фантаст, использовавший в своих сюжетах перемещение во времени, предупреждал, что играть с прошлым опасно. Даже одна случайная встреча может повлиять на дальнейший ход истории. Максим предпочел не рисковать и притаился в темноте за невысокими деревьями. Свист приближался. Юноша прислушался и узнал знакомый мотив. То была известная баллада группы Scorpions. Максим невольно улыбнулся, вспомнив, что это была первая рок-группа, которую он начал слушать еще на аудиокассетах из коллекции своего отца. Внезапно по спине юноши пробежал холодок. Сердце забилось чаще и сильнее, его стук отдавался в ушах. Максим резко выдохнул, понимая, от какого именно прохожего предусмотрительно скрылся. «Чтоб меня!» – прошептал юноша, видя, как к пустырю, насвистывая любимый мотив, в распахнутой куртке со спортивной сумкой наперевес движется мальчик 14 лет. Максим мог с уверенностью судить о его возрасте, потому что точно его знал. Прохожим был он сам. Теперь юноша отчетливо понимал, куда переместился. Это был тот самый день, когда на него напали в пустыре. Пусть Максим уже и не сомневался в реальности происходящего, внутренний голос все равно непрерывно шептал ему: «Невозможно». Юноша совершенно не знал, как себя вести. Все предложенные варианты во множестве просмотренных фильмов и прочитанных книг сразу испарились у него из памяти. Он знал наверняка лишь одно: нужно не допустить, чтобы прошлое изменилось, это может повлечь за собой неконтролируемую волну последствий. К примеру, мальчик не испугается ходить в одиночку по этому пустырю, а через год или два на него нападет кто-то пострашнее грабителей, и жизнь его оборвется, а значит, нынешний Максим исчезнет вовсе. И это только один из возможных вариантов развития событий, а их может быть масса. Выходит, нужно стоять в отдалении и смотреть, как трое грабителей изобьют ребенка. Максим гневно сжал кулаки, не представляя, как сумеет остаться в стороне. Но риск изменить будущее был слишком велик. По крайней мере, юноша точно знает, чем закончится это нападение. А всех остальных исходов ему не предугадать. Лучше всего было бы просто уйти отсюда, чтобы никак не повлиять на развитие событий, но Максим не мог этого сделать. В тот вечер он потерял сознание и не помнил, как именно попал в больницу. Может ли быть такое, что судьба предвидела эту петлю и заставила Максима из 2010 года вернуться в 2004, чтобы вызвать помощь самому себе, когда грабители прекратят избивать мальчика? У Максима голова пошла кругом, он резко ощутил груз ответственности за свое будущее и понял, что еще никогда его решение не имело такого большого значения. «Эй, парень, закурить не найдется!» Вдруг окликнули юношу, и он медленно обернулся. Перед ним стояли трое высоких молодых людей. Несмотря на довольно теплую погоду, все они были одеты плотно, шарфы натянуты на нижнюю часть лица, шапки надвинуты на лоб так, что разглядеть можно было только глаза. Тот, что стоял по центру, прятал за спину какой-то предмет. Прут арматуры. Таким мне оставили шрам. Максим сглотнул тяжелый ком, подступивший к горлу. Вместе со страхом за будущее, которое меняется в эту самую секунду, он ощутил прилив горячей ярости на троих незнакомцев, которые вероломно напали 6 лет назад на беззащитного ребенка. А ведь вариантов быть не могло, нападавшими были именно эти люди. Три грабителя ждали от Максима каких-либо действий. Разумеется, им даром не сдались его сигареты. Юноша понимал, заданный вопрос был лишь предлогом к нападению, своеобразным извещением, которое можно было перевести как кошелек или жизнь, или как там еще принято у грабителей. Максим вдруг осознал, что отделаться от этих троих ему не удастся, как не удалось это сделать 6 лет назад, с той лишь разницей, что сейчас грабители нападут не на 14-летнего мальчика, а на 20-летнего юношу. А значит, прошлое уже изменилось, и оставалось только гадать, к каким последствиям это приведет. Максим неожиданно для самого себя улыбнулся. На смену переживаниям за будущее пришло ледяное спокойствие в неестественной смеси с боевым азартом. На этот раз Максим не позволит так с собой обойтись. Если изменения истории уже не избежать, стоит хотя бы поквитаться с обидчиками. «Железку брось», – пожал плечами юноша, строя презрительную гримасу и кивая на маячащую за спиной среднего незнакомца арматуру, «или боитесь, что втроем не справитесь». В первую секунду непоколебимая уверенность Максима сбила грабителей с толку. Сознание юноши вдруг начало работать с предельной ясностью, просчитывая варианты, как вывести предстоящую драку на дорогу, чтобы ничего не подозревающий восьмиклассник все же испугался и предпочел сменить маршрут, только на этот раз не пострадал. Возможно, Максиму удастся поквитаться с обидчиками и не дать истории измениться так сильно. Он не был уверен в успехе, но был готов рискнуть. «Вали его!» — скомандовал все тот же незнакомец с прутом арматуры в руках и первым бросился на Максима. Уже через долю секунды к нему присоединились остальные. Один из них замахнулся кулаком, но встретил на своем пути арматуру и ударился об нее сам, с шипением отскочив. Прут тоже не нашел свою цель, пролетев в паре сантиметров от головы Максима. Кто-то из грабителей грязно выругался. Действовали они неслаженно. Возможно, даже решились напасть на кого-то в первый раз. Их настоящие цели были неясны. Почувствовать силу. Ограбить. Просто избить случайного прохожего. Так или иначе, они, похоже, не собирались ничего объяснять.